Глава 14. В тот вечер горячий ветер, он походил на воздух, вырвавшийся из открытой топки, пронесся по Купертино. Гром грохотал, но дождя не выпало совсем. Утром, когда я шел к машине, то нашел на капоте мертвую птицу. Порыв ветра швырнул ее на ветровое стекло, о которое она и разбилась до смерти.